Глава 36. Оставив машину, они перебрались на второй ярус, в штабную комнату, где помимо аппаратуры связи имелся и основной терминал, в котором хранилась документация по всему материально-техническому обеспечению, а также наборы карт, которые сейчас были так необходимы. Брейн открыл на экране свои прежние схемы, и они с Григом стали уточнять детали. «А вот эта дорога уже не проезжая», – заметил Капрал. «Но пока указано», – возразил Брейн. «Указано, но уже 2 месяца, как по ней никто не ездит. Кислотный ручей подмыл меловое основание, и там теперь овраг получился». «А кислота-то откуда?» «Да все оттуда же. Дорогу на три не знаете, почему вялой называют?» «Из-за сбросов какой-то дряни, которая почву размягчила». «Это так. Но там помимо этой дряни сбрасывали и рабочие растворы. И вот они там где-то в почвенных слоях накапливаются, а потом прорываются в водные слои. И, пожалуйста, разрушают меловые платформы. Так у нас в геологическом справочнике прописано». «Ты и такие справочники читал?» «Так делать же нечего. Я ж здесь не все время бухал. У меня столько бухла просто не было, так что времени свободного еще много оставалось. А внизу есть вспомогательный терминал. Там вся лабуда и про материально-техническое состояние базы, и инструкции, и электрические схемы, и фундаменты, и геоподоснова всего района». «Хорошо, давай-ка выяснять, какие дороги проезжие, какие плохие, а какие ровные. У нас подвески слабенькие. Медленно поедем, будет порядок. Но когда эти бабуины начнут нас гонять, машина может и не выдержать». «Как вы сказали, сэр?» «Что сказал?» «Ну, вот это слово». «Бабуины?» «Да, бабуины. А что это за слово?» «Не знаю. Вычитал где-то в курсе археобиологии». «Но у вас и словечки. Небось, университет заканчивали». «Да какой там университет?» – отмахнулся Брейн. «У нас с тобой похожие университеты, Грик. Винтовка, солдатские ботинки и осколки в заднице». «Откуда знаете?» – удивился Грик, уставившись на Брейна. «О чем?» «Про осколки в заднице». «Я не знал. Я про свою задницу говорил». «Правда? И что, до сих пор сидят?» «Нет, доктора убрали». «Миномет?» «Нет, ручная граната с вышибным зарядом. Мы называли ее «кузнечик». Подпрыгивала после падения и разбрасывала сотни осколков. Примерская штукенция. Я видел, как она косила солдат, если бросали точно». «А мне тоже доктора повытаскивали», – улыбнулся Грик. «И я хорошо помню, как получил этот подарок. Кто-то предупредил. Выход! Мы попадали в траву, надеясь, что мина зароется, прежде чем рванет. Земля там была мягкая. Но мина оказалась накрывная, подрывается в воздухе, и осколки из нее зонтиком падают». Грик вздохнул, вздохнул и Брейн. А потом они снова погрузились в карты. Через час у них был файл с выделенными разными цветами дорогами, в зависимости от проходимости. Указаны высоты холмов, со слов Грига, потому что спутниковые высоты были указаны неверно. А еще Брейн добавлял на карте текстовые комментарии. «Холм Айма – правый склон всегда в тумане. Возвышенность Таракан – ветер дует с востока. Между холмами Близнецы – пыль такая, что проще пешком ходить». Все эти сведения также сообщил Грик. «Все, теперь ужин и спать. Завтра нужно прокатать по ближайшим дорогам машину и подразнить наблюдателей», – сказал Брейн. «Думаете, уже кто-то есть?» «А сам как думаешь?» «Есть, конечно. Но сегодня только ребята Лошкара. Кое-кто подтянется завтра с утра, ну, а остальные уже после обеда. Возможно, даже ссору между собой затеют», – предположил Грик и засмеялся.